16b. 16b. Повторим лексику. Работающее население. Die berufstätige Bevölkerung. Работающее население Германии имеет в среднем 27 дней оплачиваемого отпуска. Die berufstätige Bevölkerung Deutschlands hat im Durchschnitt 27 Tage bezahlten Urlaub. Вот некоторые распространенные компьютерные термины. Файл. Die Datei. Экран. Der Bildschirm. Дисковод. Das Laufwerk. Память, запоминающее устройство. Der Speicher. Жесткий диск. Die Festplatte. Дискета. Die Diskette. Клавиатура. Die Tastatur. Несколько идиоматических выражений. У него все под контролем. Er hat alles im Griff. Получилось? Hat es geklappt? Как ты догадался? Wie kommst du denn darauf?